Глава 17. «Ну, Лиза, и что, мне поругаться уже, что ли, нельзя? Между прочим, обидно. Юбку теперь стирать, да и ноги грязные». Продолжаю жаловаться, даже несмотря, кто оказался моим случайным собеседником. «Садись в машину, у меня есть салфетки. Да и нам с тобой по пути. Нечего так поздно одной блуждать по городу». Я медленно поднимаю глаза. «Эдуард Витальевич». Собственной персоной. «Да нет, спасибо, я как-нибудь сама. Тут всего-то минут 30-40 еще идти. Да и лужа в этом районе вроде одна. Спасибо. Быстро лепечу я». «Так, не говори глупости. Мой начальник легко переходит на «ты» в неформальной обстановке. Прошу тебя, садись. Скоро мне начнут сигналить». Но я стою и молча глазею на него. «Да что ж это такое? Почему с вами, с женщинами, так сложно?» Не успеваю возмутиться, как он быстро выходит с водительской стороны, обходит автомобиль, открывает мне дверь и настойчиво тянет за локоток внутрь. «Спасибо большое», — еле слышно говорю я в смущении. «Только я боюсь, испачкаю вам тут все». «Ничего, почистит. Там в бардачке возьми салфетки». Говорит он мне, полностью сосредоточившись на дороге. Бежевые кожаные чехлы, приятный запах, дорогой пластик. Кажется, я начинаю понимать, почему некоторые мужчины переплачивают так много за автомобиль. «Ах!» – мечтательно произношу я, совсем позабыв, с кем я нахожусь. «Что такое?» «Ой, я вслух это произнесла, да? Ничего, просто машина у вас супер, комфортная такая. Кажется, будто бы внимание каждой мелочи уделено. Но главное, уютно в ней, как дома». Говорю и тут же краснею. Слишком уж откровенно звучит мой ответ для разговора с начальством. «Увлекаешься машинами?» По-доброму усмехается Эдуард Витальевич. «Нет, не совсем. Не то чтобы увлекаюсь. Путаюсь я в показаниях». «Ладно, ладно, понял. Не нервничай. Лучше скажи, чего так поздно гуляешь? С работы ты вовремя ушла». «Да я в магазин заходила, потом в салон. И время прошло. А на маршрутках я не очень люблю ездить. Здесь пешком вполне можно пройтись». «Гулять в потемках красивой девушки в одиночестве не стоит. Что же ты купила?» «Босоножки. И ногти привела в порядок. Нравится?» После неожиданного комплимента кокетство само льется из меня. Вовремя прикусить язык и вспомнить о субординации получается далеко не сразу. «Красивые. И ногти тоже». Эдуард Витальевич кивает мельком взгляд на мои ноги и возвращает свое внимание к дороге. «Скажите, а вы смотрели мои проекты?» Спрашиваю скорее из потребности перевести разговор в формальное русло, чем мне действительно хочется узнать эту информацию на ночь глядя. Для бессонницы у меня материалов хватает в голове и так. «Да, смотрел. Все нормально. Кое-где я бы сделал по-другому, проще и современней, но ты молодец». «Ух ты! Да меня хвалят, кажется». «Что ж, приехали. Не торопись, пожалуйста». Я послушно убираю руку с дверной ручки обратно на колени. А мой начальник тем временем выбегает из машины, распахивает пассажирскую дверь и подает мне руку. «Ничего себе, как... Не знаю даже, какой эпитет будет правильнее подобрать. Не зря руки тоже привела в порядок, хотя бы не стыдно». «Благодарю вас, Эдуард Витальевич. Вы такой воспитанный мужчина, но право, не стоило. На нервах я заговариваю, как леди из моих снов». «Ох, ну что вы, Лизонька, стоило, стоило. Еще как стоило». Мой начальник обворожительно улыбается и целует мою руку, до сих пор лежащую в его ладони. «Лиза! Лиза!» Доносится откуда-то сбоку, и я словно бы пробуждаюсь ото сна, вытягиваю руку и становлюсь по стойке смирно, оглядываясь, кому еще нужна в столь поздний час. «Дима?» Я глазам своим не верю. «Действительно, белокурый Аполлон собственной персоной». Я молча смотрю на парня, автоматически подмечая их кардинальную внешнюю расхожесть с Эдуардом Витальевичем. «Да, Лиза, Дима, уже час тебя здесь караулю. Парень явно недоволен, и мне становится неловко. Но мы же ни о чем не договаривались, да и встречаться не начали вроде. Так что... что это он? Да я после работы зашла в магазин. А потом мне встретился мой начальник, он любезно предложил подвезти меня домой. Кстати, познакомьтесь. Вспоминаю о правилах приличия, желая хоть как-то разрядить накалившуюся вокруг меня обстановку. Эдуард Витальевич, мой новый начальник и по совместительству новый сосед. Забавно, правда? Но забавно почему-то только мне, судя по угрюмым лицам мужчин. А это Дима, мой знакомый. «Парень!» — рявкает вдруг белокурый. «Не просто знакомый. Не стесняйся, Лизонька». Я недоуменно смотрю на Аполлона. Ничего себе заявление. «А что ж ты, парень, девушку домой не подвозишь? Гуляет одна в потемках», — подает голос Эдуард Витальевич. «Если бы она включила телефон, может быть, и подвез бы», — сквозь зубы отвечает Дима. «А вы не слишком большую заботу о сотрудниках проявляете?» «Ой, а что это, у меня телефон выключен?» Я растерянно лезу в сумочку. «И впрямь? Странно». «Отнюдь. Вполне естественно подвести одинокую девушку домой. Тем более, что мы близкие соседи», — ядовито отвечает мой начальник. «Понятия не имею, как мне стоит правильно поступить, что кому сказать. Но я решаю просто сбежать. Пускай взрослые мальчики сами разбираются, а то меня еще и крайне сделают». «Спасибо большое, Эдуард Витальевич, что подвезли. Дима, очень рада тебя видеть, но уже поздно, я устала. Прости, пожалуйста, но я пойду домой. Если бы ты заранее днем позвонил, предупредил, и, не дожидаясь ответа ни от одного, ни от второго, я буквально влетаю в подъезд и захлопываю за собой с силой дверь. Взбегаю на третий этаж и только в квартире позволяю себе немного отдышаться. Что за закон подлости такой? То ни одной мужской особи на горизонте, кроме друга-таксиста, то сразу два шикарных самца. Нет, такие нервы не для меня. Реально ведь растопчут и не заметят.